Сумбуры в жизни, в полосе, да той тропе, что у нас, потом уж вовне, то ситуации из ней ужимки, да стезя беды, то вновь пробельности листов, то черно-белое кино, то спад из пьедестала, но творца, вновь рабское клеймо клише, то догмы, нрав и в лавках торгаша, то слово вечности и полет творцов. Мы слышим, как избитость тирана-палача. Какая же любовь, то просто самости до упадания тебя. То и звезда уж мало терпит, бежит в кометах, где звездопад. Мы наблюдаем в красоте вот восхищение, но вовне тебя. Но в жизни пули и пробой, но камни вертепов град, когда уж бурелом во всем. Мы тогда с котомкой и боссами идем, там в ступнях боль, то и порезы, стон. Вот сопельки льются уж ручьем, жалеем, плачем и удар, но тебя по слу пошел. Вот червоточины в миру, вот пира в день, когда уж мглу мы вновь вбирая, да мало уж себе изъяна, а что уж говорить о трансформации дурманов, да преодоления многих страхов. Бежим ли с горки, то кубарем шишки набивая, урок один, второй. Потом обросший уж комочек, вот и загадка, но ответ, то ежик внутренней закалки. Погода, свежесть, утро. Но разве из коробки выйдешь? Страшно, да больно. Везде же хаос, вот и жало, остроконечное копье, но все нам мало. Вновь бурлящем мы котле перемываем косточки в седле. То самость скроет в откровениях. Но как же мне познать свершение? Как же жить мне полноценно? Окошко вновь завалит снег, а там за ширмой светит свет. Пусть и морозно, но свежо, пусть морок и степной равнины. Но нас уж крепкий, стынут жилы. Вот воля, дух, но без лепнины. Без оттисков былого страха, преодоление кряжей, тех стражей, темноты в себе. Хромой или угрюмый ты, пусть раса в разности идет, пусть репт или робот, человек, уж есть в мире полоса, где разности в радуге она. Ведь все мы с вами пожинаем, но только то, что открывает, ведь только что гению чуть-чуть познать, вот откровение ума, да жизни опыт, череда. Бросок и в маршах закаляет, но деспотизма разум боится вновь принять тепло. То от земли, от богов, так мы уж в разности идя. Пусть разна вера, иные уровни подряды, но каждому понять уж надо, но себя. Да обрести без раскачек бога, от частного, но в оборотах, да в тех сказочных ключах Творца, уйти от битв, от полей брани, сказать, поверить, самому уж без ран, но веря, осилить и познать уж Созидателя венца, где нет шипов, где вся растрата лишь в полетах. Пусть натяжение холста страшит иное, натянутости жил, роптание, но тех, кто в страстях, в дерзновениях всем говорит, смотря уж на парящих лебедей, то красота, но разве свиньи могут так? То басня, но и уж ужа, хотя и в кровности она одна.